и лишенным изящества, но для уха Николая не было на свете музыки прекраснее. Стоило заиграть те немногие такты, которые он помнил, и в сердце просыпалась ностальгия, и пальцы невольно искали те самые нужные клавиши на расстроенном пианино в староакерском приходском доме. Он выглянул в открытое окно. Со стороны кладбища доносилось пение птиц. Вспомнились летние дни в Ленинграде и отец, который брал его с собой туда, где когда-то бушевала война, а теперь в забытых братских могилах лежали дед Николая и братья отца и матери. «Послушай», — говаривал отец, — «как красиво поют птицы». Кто-то кашлянул. Николай обернулся. На пороге стоял высокий мужчина в футболке и джинсах. Одна ладонь забинтована. Николай сразу же принял его за дебошира из тех, что иногда сюда наведываются. «Могу я чем-нибудь помочь?» Из-за плохой акустики голос прозвучал менее дружелюбно, чем ему хотелось. Незнакомец переступил порог. «Надеюсь. Я пришел исправлять содеянное». «Отрадно слышать», — сказал Николай, — «но я не исповедник. Там у входа висит табличка, на ней часы приема. Приходите, когда указано». Человек подошел ближе. По черным кругам под глазами Николай понял, что тот давно не спал. «Я пришел починить звезду, которую сломал». Через пару секунд до Николая дошел смысл его слов. «Ах, вон оно что!» — протянул он. «Но это тоже не ко мне. Хотя, прямо скажу, мне и самому не нравится, что звезда выломана и висит вверх ногами». Он улыбнулся. «Для церкви, мягко говоря, неподобающе». «Так вы здесь не работаете?» Николай покачал головой. «Мы просто иногда снимаем этот зал. Я из храма святой равноапостольной княгини Ольги». Мужчина поднял бровь. «Русская православная церковь», — пояснил Николай. «Я иеромонах и пресвитер. А вам нужно найти кого-нибудь из руководства здешней церкви». «Ха, спасибо». Мужчина не уходил. «Чайковский? Первый концерт для фортепиано?» «Верно». Николай даже удивился. «Этот норвежец в футболке совсем не походил на образованного человека, скорее на бродягу?» «Мне его играла мама», — пояснил тот. «Говорила, что это трудное произведение». «У вас хорошая мама». «Да, она была очень доброй». «Почти святой». Он криво улыбнулся. Эта улыбка смутила Николая. Какая-то она была противоречивая, дружелюбная и циничная, вроде бы радостная, но в ней угадывалась и душевная мука. — «Спасибо за помощь», — сказал мужчина и направился к двери. — «Не за что». Николай повернулся к фортепиано и сосредоточился. Осторожно нажал на клавишу. Почувствовал, как мягко и неслышно молоточек коснулся струны. И вдруг подумал, что не услышал, как закрывается дверь. Обернувшись, он увидел, что незнакомец стоит у двери и разглядывает звезду в разбитом окошке. — «Что-то случилось?» — спросил иеромонах. Мужчина поднял взгляд. «Да нет». «А почему вам кажется неподобающим, что звезда висит вверх тормашками?» Николай усмехнулся. «Это же перевернутая пентаграмма». На лице у собеседника отразилось непонимание. «Пентаграмма или пентакль — древний священный символ не только в христианстве. Видите? Пятиконечная звезда, нарисованная без отрыва руки. Похоже на звезду Давида. Изображение пентаграммы находят на могильных камнях, которым по нескольку тысяч лет. Но перевернутая пентаграмма, когда три луча внизу, а два вверху, один из основных символов в демонологии». «Демонологии?» Голос прозвучал спокойно и уверенно, как будто собеседник Николая привык получать ответы. «Учение о силах зла. Оно возникло, когда люди еще верили, что зло в мире исходит от демонов». «А теперь что, демонов отменили?» Николай повернулся на табурете. «Неужели он ошибся? Слишком пытливый ум для дебошира или бродяги. Я из полиции», — мужчина словно прочитал его мысли. «Мы там привыкли спрашивать». «Ясно». «А почему вы спрашиваете именно об этом?»